Эдвина и Алексис сблизились после их приключения, но это не отразилось на остальных членах семьи. Фанни и Тедди всегда были почти как близнецы, и Эдвине, когда она вернулась домой, показалось, что они за время ее отсутствия заметно повзрослели. Уже засыпая, Эдвина думала о Патрике. Ей теперь все казалось сном, и пароход, и поезд, и поездка в Ирландию, и встреча с Малкольмом, бриллиантовый браслет, шампанское, леди Фицджеральд. И по дороге в Лос-Анджелес она все продолжала вспоминать. Когда в день праздника собралась вся семья, Хелен поведала всем, что беременна. Сэм был в восторге и требовал от дочери только внука. Фанни угостила всех особой индейкой. Она предложила приехать к Хелен в Голливуд на несколько месяцев и помочь нянчить ребенка. Он должен родиться в июне. У Фанни как раз будут каникулы. «А мне интересно, что делать все лето, пока ты будешь менять пеленки, Фан», — запротестовал Тедди. Но Джордж быстро вмешался. «Я думаю, ты мог бы поработать на студии, например, ассистентом оператора». Тедди замычал от восторга, потому что рот его был набит испеченным Фанни тыквенным пирогом. Она замечательно готовила, и Сэм не уставал ее хвалить, что очень трогало Эдвину. Он был так добр со всеми, как будто они стали и его семьей, и она высоко это ценила. Она собиралась поблагодарить Сэма за все, когда он предложил прогуляться по саду. Алексис оживленно обсуждала с Джорджем проект нового фильма. Фанни, Тедди и Хелен играли в карты, а Эдвина с Сэмом вдвоем вышли из дому. «Спасибо вам, что вы так добры с детьми. Это много для меня значит», — улыбнулась она. «Вы так долго во всем себя отказывали ради них, но они стали хорошими людьми, и вы вправе гордиться ими». Он взглянул на нее своими мудрыми глазами. «Что вы станете делать, когда они выпорхнут из родного гнезда, Эдвина?» «То же, что и вы с Хелен». Эдвине казалось, что они с Сэмом одного поколения. Но это было не так. Ей 32, а Сэму Горовицу 57. «Вы ждете внуков, я племянников и племянниц, что, в общем-то, одно и то же». Она мягко улыбнулась. Но Сэм покачал головой. «Нет, не одно и то же», — тихо сказал он. Они медленно прогуливались по ночному саду. И Эдвине было так легко с Сэмом, словно они были старыми друзьями и могли говорить обо всем. Ей всегда нравился Сэм, так же, как и Хелен. «Я когда-то жил полной жизнью с женщиной, которую любил, но она больно обидела меня. А у вас в жизни почти ничего не было, кроме детей, которым вы отдали все. Но когда же у вас будут свои дети? Когда же настанет ваша очередь? Что будет, когда они все определятся? Вот что я имею в виду. Племянников и племянниц недостаточно. Вам нужно гораздо больше. Вам нужны собственные дети». Он говорил очень серьезно, и Эдвина улыбнулась его словам. «Почему мне все об этом говорят? Патрик, леди Фицджеральд, теперь Сэм. Ведь я вырастила 5 детей, как будто они были моими. Вам не кажется, что я сделала достаточно в этой жизни?» «Возможно, но это разные вещи. По крайней мере, я так думаю». «А я думаю, права я», — серьезно сказала Эдвина. «Я люблю братьев и сестер, как своих собственных детей». Она поколебалась и добавила: «Мне даже кажется, что я люблю их больше, чем моя мама». Та не любила их настолько, чтобы остаться жить ради них, остаться ради детей мужа.